Эта группа была единственной из всех трех действовавших боевых групп, о составе и планах которой Азеф не имел никаких сведений, так как в сношение с Центральным комитетом она вступила уже после отъезда Азефа. Все, что Азеф знал о ней в этот период, это только псевдоним ее организатора-руководителя. Только этот псевдоним он и мог сообщить Герасимову из своего приюта в Алясио, подчеркивая серьезную роль, которую этот Карл начинает играть, и рекомендуя приложить все усилия к тому, чтобы установить его личность и проникнуть в его планы. Оставшись без Азефа, Герасимов в начале свою борьбу против боевых отрядов собирался вести по той же самой системе, которая с таким успехом им только что была применена в тесном союзе с Азефом. Арестов до поры до времени он производить не хотел, а пытался на основании полученных от Азефа указаний держать эти отряды под своим контролем. Но на этом пути его преследовали неудачи. По случайным причинам те члены отрядов, которые получили паспорта от Азефа, должны были в срочном порядке их переменить. И это им удалось сделать так быстро и ловко, что они при этом ускользнули из-под полицейского наблюдения. А эти лица были основной зацепкой, которую Герасимов имел для наблюдения за отрядами Зильберберга и Лапиной. Далее, методы работы всех боевых отрядов, в том числе и обоих последних, были резко отличны от тех, которые Герасимов изучил по работе с Азефом. Ни извозчиков, ни уличных торговцев теперь не существовало. И с каким старанием филеры охранного отделения не прощупывали людей этих категорий, никаких нитей они найти не могли. Все три боевых отряда теперь перешли почти исключительно на работу теми методами, которые Азеф и Савенков решительно отвергали, на работу, в основе которой лежало использование различного рода полезных сведений, которые поступали в партийные организации. Все это делало отряды более подвижными, более летучими и потому труднее уязвимыми для наружного полицейского наблюдения. Ловить их можно было только через внутреннюю агентуру, а последняя без Азефа была далеко недостаточна. Она еще могла доставлять Герасимову информацию о том, что происходило в Центральном комитете, хотя и далеко не столь точную и полную, как информация в этой области Азефа, но она была совершенно бессильна проникать во внутренние секреты центральных боевых групп. Поэтому в лучшем случае она осведомляла Герасимова про разговоры, которые идут в Центральном комитете или в кругах близких к нему, о том, что тот или иной отряд готовит выступление против такого-то лица, но она никогда не давала и не могла давать ни технических подробностей плана проектируемого выступления, ни тем более конкретных указаний, которые помогли бы установить полицейское наблюдение за участниками соответствующего боевого отряда. В результате, уже очень скоро после отъезда Азефа за границу, охранное отделение очутилось почти в полных потемках относительно планов и состава боевых отрядов. Последствия не замедлили сказаться. Начиная с декабря 1906 года, боевым группам удалось совершить целый ряд, по большей части, удачных выступлений. 15 декабря было совершено покушение на адмирала Дубасова. 3 января был убит петербургский градоначальник фон Лауниц. 8 января был убит главный военный прокурор Петербурга.